Глава 7. Некоторые проблемы бывают и на руку. Будучи все еще одетым в тулуп, а если точнее, то продолжая стоять с накинутой теплой вещью на плечах, я спрыгнул к уважаемому коменданту, к нашему старшему по личному составу призывников, едущих в одном эшелоне с передислоцирующимися воинами, будущим усилением регулярных армейских формирований. «Илья Никонорович», — обратился я к уважаемому подпоручику. «Что-то случилось? Из-за разряда непоправимого?» — проявил я участие к его проблемам пока неизвестного характера. Ожидая ответ, я присмотрелся к емкости на санках, пока закрытой крышкой. Похоже на то, что мои первые предположения о казенном питании правильны. Я также отметил неуемное желание помощников коменданта заглянуть к нам в вагон. Однако бдительный Ефим задвинул за мной створку двери, так как проявил беспокойство не только за наряжающихся дам, а еще и за температуру в теплушке. Что ни говори, а морозец уже ощутимо за нос кусает, и терять накопленное тепло не входит как в наши, так и в планы старшего по вагону. Буржуйки, оно, конечно, хорошо, но очень уж медленно обогревают. Накладочка может случиться с дровами в пути-то. Прежде чем начать отвечать, Илья Никонорович осторожно взял меня под локоть, и мы отошли от поскучневших ребят, явно расстроенных упущенными возможностями глянуть, что же у нас там такое намечается в девичьем вагоне. «Понимаешь, Феликс», — начал он и неожиданно смутился, «могу я вас так назвать?» — уточнил он, прежде чем продолжить. Я отреагировал утвердительным кивком, отметив для себя, что все вокруг проявляют некоторую осторожность перед тем, как допустить отклонение от положенных правил в обращении друг к другу. «Да-да, конечно», — добавил я словесно для убедительности и дополнительного подчеркивания своей расположенности к доверительному общению. «Ох, Феликс, из чего начать-то даже не ведаю». «Да», — продолжил подпоручик со вздохом. «Беда у меня просто с обеспечением этим, продовольственным. Да такая, что...» Он махнул рукой от отчаяния и покачал головой, выразив высочайшую степень раздражения. Даже показывать благородным особам и то страшно. Ну, то, что сготовить и раздать, всем обязан. Он опустил голову и в сердцах пнул ногой сугроб. Тьфу! А недовольствие! Просто тьфу! Мух! Илья Никонорович не выдержал и откровенно сплюнул, не маскируясь и пренебрегая аристократическими манерами поведения. Глядя на этого человека, умудренного многолетним жизненным опытом армейской службы, я вдруг предположил, подпоручику приходится прикладывать массу усилий, дабы не выразиться более крепкими словами. Довели коменданта, довели. «Илья Никонорович, ну с чего же вы так расстроились? Да вы поясните, что там не так-то с этим обеспечением продовольственным?» Я осторожно задал наводящий вопрос, заранее подготавливая себя выслушать что-то откровенное. «Вы выговариваетесь, не стесняйтесь!» А еще я вспомнил недавнее общение с конюхом на предмет подпорченного корма. И пазл начал сам собой потихоньку складываться в моей головушке. «Да чего говорить-то, Феликс?» Он выразительно встрепенулся, словно только и ждал от меня вопросов по наболевшей теме, и вскинул бровь. «Вот ты, к примеру, да не поленился и денег не пожалел, чтобы самолично позаботиться о пропитании себя и личного состава?» Снова прозвучали отголоски моего несуществующего лидерства. «Вон, все сам закупил. Да к тому же и свежайшие, и допроверенные, хоть и не мудреные для употребления знатью-то высокоблагородной». Завершил он с нотками и уважения, и некоторой зависти. «А я, например, пока так и не догоняю сути проблемы. А разве призывникам возбраняется самим приобретать что-то из продовольствия? Ну и пусть, что на первых этапах, пока армейская служба не начата в полной мере, Или тут опять ограничения какие-то есть? Выходит, что есть. Мы со старшинами вагонов, да по первости-то, сильно удивлялись, продолжил изливать душу подпоручик. Подумали, мол, а чего это господин не через общую кассу закупается? И без службы-то, ну, интендантской. Да, Феликс, такое у нас было непонимание сперва-то. — А вы чего? Сами-то, — удивился я. — Взяли, да и организовали закупки. Делов-то. — Колбас там набрать, — подал я примитивное решение обеспечения в дороге. — Кстати, если сильно сухая колбаска или сыр копченая, то и хранить ее никакого мороки никакой не будет. Да в такую стужу-то. Подпоручик Воронцов снова вздохнул и бросил короткий взгляд на скучавших раздающих. «А что такое колбаска?» Он вверг меня в ступор. У меня, наверное, волосы вспотели, так как я вдруг осознал, что такого рода продуктов я не встречал в этом мире. Все колбасы великолепно заменялись копченостями различными и солониной. И что ответить-то? «Но это такие сорта мяса», — начал я импровизировать. «Сильно подсушенные, что позволяет им храниться долгое время». — А, ну тогда понятно, — обрадовал меня комендант отсутствием наводящих вопросов. Я для себя поставил еще одну галочку и пометочку сделал в головушке о дополнительной статье доходов на моем пути к будущему достатку. — А насчет вышесказанного, Феликс, так мы же люди-то казенные, — довел он до меня очевидный факт. — Посему и обязаны следовать войсковым правилам и обеспечение получать от интендантской службы, — пояснил он главную проблему. А вот она такова получается, что по первости регулярными озабочена, а мы-то так прицепились к ним, типа нахлебников. Вот и маркетанить что-то с продуктами, хотя денежное довольствие на закупку продовольствия должны уже были оформить и кормить как положено. Она по верочку выходит, что сухари только и хорошие, а кроме всего остального, — добавил он в разъяснение по теме. Выговорившись, он перевел на меня взгляд, полный надежды на какую-нибудь подсказку или совет. Ну и что ему сказать? Я же не знаю свода законов и тем более устава, и что можно призывникам, еще не принявшим никаких официальных обязательств перед империей и армией. Например, я доподлинно знаю, что в современной армии до присяги ты никто. Ты обычный гражданский человек, так сказать. Скажите, а свою службу можно как-то заиметь? Задал я вопрос на удачу. Ну, эту, интендантского назначения и с полагающимися функциями, чтобы могли использовать сами денежные средства. Ну, те самые, что от командования в обеспечении продовольствия полагаются. Уточнил я главное в возможном решении проблемы на свой взгляд и замолк, глядя на коменданта, выжидая ответа. Можно же и сбор средств призывников организовать и самим закупать все необходимое, продолжил я, начиная потихоньку подмерзать на свежем воздухе. Можно и так, но без приказу-то, он развел руками. От военного командования нужно официальное распоряжение. Да я уже отослал запрос с прошением, но когда они там разродятся-то? Я вновь задумался над непростой ситуацией. В голову пришла интересная мысль о контролирующем органе, типа делегатов от призывников, что будут проверять продукты. А что? Илья Никонорыч, я слегка ухмыльнулся своей следующей идее. Как вы отнесетесь к помощи в этом деле, ну, причем такой, что вам не нужно будет ничего делать-то особо? Просто состряпайте от себя приказ по эшелону на представителей типа служба контроля. Приказ будет, и все пойдет ровно. Поделился я идеей. Ну, а я, в свою очередь, предложу вам двоих толковых господ, способных решить любую проблему, такого рода, как обеспечение. Возможно такое решение, а? Он почесал затылок, шевеля губами, отражая мимикой внутренний спор с несуществующим собеседником. Подпоручик несколько раз кивал сам себе, пару раз мотал головой, выражая отрицание какого-то решения. А в итоге он махнул рукой, словно прогоняя наваждение. «Да...» — он недоверчиво покосился на меня. «Тогда вот что, Феликс...» — начал он с нотками удовольствия от результатов нашей беседы и вероятного исполнения своих надежд. «Но ежели устроите официальное постановление от общества благородного собрания рунных вольно-наемных магов, то я пойду на издание такого приказа, как старший по личному составу призывников и единственный прямой командир, имеющий такое право», — подметил он. «Однако будут и тут подводные камешки, так как интендантские сопротивляться начнут, ежели денежное довольствие мимо них пойдет. Но коли будут официальные акты и должные доказательства, то все к нам вернется от армейских-то». «Хорошее решение вопроса, на мой взгляд. Сивы и Барри уж точно справятся, так как знают обалденную методику, если попадется кто-то, ворующий средства и несговорчивый. А еще я представил себе, что председатель этого благородного общества рунных вольно-наемных магов есть никто иной, как мой новый знакомец, господин Родион Кутузов. Есть возможность с ним поговорить и даже надавить на выдвижение нужного решения, причем буквально и очень скоренько. Да и девчата помогут, ежели что. Повлияют. Будет вам, Илья Никонорович, официальное постановление для составления должного приказа. Я смело и решительно заверил уважаемого коменданта. И доказательства будут, и обеспечение будет порядочное, добавил я. А сейчас разрешите мне вернуться в вагон и заняться подготовкой ко всему вышесказанному. Тут я слукавил, так как просто уже замерз, несмотря на тулупчик, накинутый мною наскоро и без нормальной одежды под ним. «Эх!» — ухмыльнулся повеселевший подпоручик. «Я так понимаю, что казенщину вам предлагать нет нужды!» Он мотнул головой в сторону грустных помощников и емкости с чем-то не очень съедобным. «А, господин Феликс?» «Есть у меня обоснованное предположение, что не стоит!» Не покривил я душой. «Раз уж от вас прозвучало недовольство, то я выскажу от всех призывников нашего вагона, воздержимся мы от приема этой пищи». «Ну что ж», — согласился комендант, — «тогда я вас не задерживаю, господин Феликс. Продолжайте заниматься своими делами, а я подожду решения собрания». Илья Никонорович развернулся, дав отмашку помощникам следовать за собой, и они направились к голове эшелона, кстати, остановившегося на отдаленных путях от вокзала. Я только сейчас заметил его крышу, украшенную солидным сугробом. А еще, немного подальше, я увидел каменные дома какого-то города, скрытого в низине от моего полного обозрения. Ну что же, если разрешат, то по городу и прогуляться будет возможно. Вот тогда и познакомлюсь с ним и рассмотрю все по-хорошему. Если стоянка будет достаточно долгой. Проводив взглядом удаляющуюся группу во главе с комендантом, я постучал в створку своего вагона. Чуткий Ефим открыл мне и помог влезть внутрь, где я застал всех уже готовыми к встрече с гостями и ожидавших от меня новостей. Однако мне самому еще предстоит поразмыслить над ситуацией, посему я не склонен сразу доносить до общественности детали своей встречи с уважаемым комендантом. «Как все прошло?» — Ефим задал вопрос, скорее для проформы, и тоном, не рассчитывавшим на развернутый ответ. «Нормально прошло, и даже лучше», — ответил я, и тут мой взгляд наткнулся на Сивова с Барри. «Да уж, тут еще вид. Интересно, как на них среагируют высокородные гости, когда увидят. Если судить по моим крохам знанию жизни в далеких 90-х годах, да, даже приняв во внимание их более-менее нормальную одежду, я смело могу утверждать, что люберецкая братва из далеких годов смуты и организованного бандитизма, обзавидуется. И будет эта братва нервно курить в сторонке, и начнет она с рычником искать место для свершения всеобщего суицида от зависти лютой. Со стороны же девушек я ничего отрицательного не заметил. Им даже понравилось свое детище, получившееся в результате совместных действий по преображению двух бандитствующих элементов этого мира. Тук-тук. Осторожный стук в дверь выхода в тамбур сработал как выстрел стартового пистолета. Моментально началась суматоха, которая продлилась всего пару мгновений. Девушки выстроились в две шеренги по обе стороны от прохода у зашторенных лежанок и замерли. Все взгляды устремились ко мне, как к главному встречающему, и красноречиво сказали об ожидании личным составом теплушки определенных действий. Я поправился и, пройдя к двери, отворил ее. «Разрешите?» «Я надеюсь, что мы не совсем рано появились на вашем пороге», — поинтересовался Родион Кутузов, сняв головной убор и вступив на территорию вагона первым из всех прибывших гостей. «Добрый день, господа!» — поприветствовал я их и чуть отодвинулся, пропуская гостей. «Благодарю!» — Родион сдержанно поклонился за всех, и господа начали входить, робко косясь на прекрасную половину. Девушки еще краше стали, как мне показалось. Вошедшая группа из десятка молодых господ остановилась, и слово вновь взял Родион. «Хм!» — привлек он и без того сконцентрированное на себе внимание. «Господа, заносите!» — скомандовал он и обернулся к двери. В нее вошли еще два господина, несущие в руках какой-то ящик. Пройдя до начала стола, уже сервированного немудреными угощениями, господа вытащили в центр пару табуреток и поставили на них этот ящик. «Это что, обещанная музыка? Так она на патефон даже не смахивает. Хм, вот это да! Это же музыкальный ящик! И откуда он?» «Какая прелесть!» — воскликнул тот из девушек. — «Заводите скорее!» После этой команды один из парней покрутил ручку, и зазвучала мелодия. Достаточно ненавязчивая и вполне приятная, только металлическая какая-то. Да я подошел ближе к музыкальному шедевру и осмотрел диковину. Он представлял собой короб из темного дерева, украшенный растительными орнаментами. А на крышке были изображены музыкальные инструменты. Рукоятка находилась на правой боковой стороне корпуса. Сверху через стекло можно понаблюдать за движением главного вала с зубчиками. А присмотревшись внимательнее, можно увидеть, как язычки гребенки издают тонкий с хрустальным оттенком звон. Музыкальная шкатулка или ящик может проигрывать 6 разных мелодий подряд, как пояснил главный диджей, до этого крутивший ручку завода. Тут я отметил еще одного делегата, несущего в руках коробку, накрытую бархатом. Меня поразило его манто боевого мага, украшенное воротом из соболя или из куницы, ну или еще какого-то такого животного. Дело в том, что его, животное это, так выделали, что я забеспокоился о наличии рядом охотников, которые просто обязаны заново пристрелить этого пушного зверька, обвившего шею и прямо на воротнике у парня. А это... Родион Кутузов выдержал паузу, медленно подходя к ноше, закрытой бархатом. «Это подарок для прекрасных дам!» — гордо выдал он, и вместе с окончанием реплики откинул накидку с... Все девчата ахнули, увидев клетку с несколькими пушистыми зайцами. А Леонора не выдержала и первой подошла к подарку. За ней поспешили наши активистки, и все они вытащили по животинке из клетки. «Ах!» — кто-то захлопал в ладоши. «Какая прелесть!» — добавил еще кто-то из дам. «А где же вы зайчиков раззабыть умудрились?» — спросила радостная Серафима. «Элеонора, правда ведь мило? Да, девчата?» Она оглянулась на подруг, ища поддержку своему восхищению. «Это отличный подарок!» — улыбнулась мелкая княгиня Врангель и... «Хрязь!» Раздался неприятный звук сломанного позвоночника, и голова зайца в ее руках повисла, заставив меня отшатнуться и округлить глаза. «Отличное дополнение к нашему столу!» — добавила радостная Элеонора и пошла к Эфиму, уже приготовившемуся освежевать добычу. «Хрязь! Хрязь! Хрязь! Хрязь!» Меня снова заставили вздрогнуть характерные звуки. Девчата моментально определились с подарком. Я глянул на дарителей, и тут мое настроение переменилось на веселое, хоть и слегонца неуместное. Молодые аристократы тоже впали в ступор и сейчас смотрели на благородных девиц с заячьими тушками не на как девушек, а как на безжалостных воительниц. «Хорошенькие!» — подметил Барри, которому выпала честь помогать Ефиму с разделкой подарков. «Жирненькие!» — добавил он, и одним привычным движением сдернул шкурку с первой тушки. «Как вам будет угодно, чтобы их приготовили?» — он обратился к дамам и господам. Я мысленно улыбнулся, представив вихрь эмоций и радости, посетивший парней, которые не стали пытаться пьяными ломиться к воинственным девушкам, да с таким-то характером. — Давайте изжарим свеженькое-то, — предложила Натаха. — Да вы проходите к столу, не стесняйтесь, рассаживайтесь, — пригласила она всех, собравшихся к началу нечаянного праздника. — А господа Ефим и Барри все сами сделают. И будет у нас главное блюдо.